Ловушка языкового мышления. Одной из причин, по которой мы плохо воспринимаем язык окружающего мира, является наш собственный язык. Способ мышления, применяемый нами, частично перекрывает нам путь к пониманию мира. Слов нет, он очень хорош для оперирования логическими понятиями, но вся беда в том, что мир, существующий в пространстве неопределенностей и бифуркаций, плохо поддается логике. Наш способ мышления в этом случае становится для нас ловушкой. Вербальный способ мышления и речи отгораживает нас от мира. В самом деле, чего ждать от канала передачи информации, который однозначно не может даже описать наполовину наполненный стакан? Классический пример «стакан наполовину полон» и «стакан наполовину пуст» сразу прорисовывает все проблемы вербального общения. Говоря и думая при помощи слов, мы описываем понятия в рамках стандартных фреймов. Фрейм – это своеобразная рамка, которая формирует для нас картинку того, о чем мы говорим. Сравним фразы «сегодня светит солнце, но завтра пойдет дождь» и «сегодня светит солнце, даже если завтра пойдет дождь». Ясно, что первая принадлежит пессимисту, а вторая – оптимисту. Но речь идет не просто об эмоциональной окрашенности. Расставленные акценты в приведенных фразах смещают наше восприятие описываемого события и заранее программируют нас в рамках фрейма. Мы оказываемся просто не в состоянии адекватно оценить обстановку. Непонятно, то ли радоваться солнцу, то ли грустить по поводу завтрашнего дождя, то ли просто поехать на пляж. Мы, разумеется, сделаем свой выбор, но для этого надо будет приложить дополнительные усилия и отсечь ненужные фильтры, поставленные языковыми фреймами. В любом случае, пользуясь вербальным описанием реальности, мы накладываем на наше восприятие массу фильтров. А ведь именно от восприятия будут зависеть наша оценка события и, следовательно, наши дальнейшие действия. Что мы в итоге имеем? Неправильный языковый фрейм, неправильная оценка, неправильное действие, сломанная жизнь. Не думайте, что я преувеличиваю. Мы только что разобрали базовую концепцию нейролингвистического программирования. НЛП – это очень серьезный инструмент, позволяющий как лечить серьезные нарушения психики, так и манипулировать людьми. Например, мы все становимся его жертвами, когда, если вступаем в разговор с подготовленным представителем сетевого маркетинга. Этих людей специально учат строить разговор так, чтобы собеседник непрерывно находился в плену навязанных языковых фреймов с заранее известным результатом. Вас фактически гипнотизируют, загоняя восприятие в нужные продавцу рамки и вызывая нужные эмоции. Вы хотели бы зарабатывать больше? Да, восклицаете вы, на минуту открываясь и получая тяжеловесную плюху следующим фреймом. Мы можем предложить вам уникальную систему, позволяющую... В этот момент очень трудно сообразить, что система далеко не уникальна, да и возможностей особых не представляет. Все это мы поймем потом, а сейчас... В процессе быстрого разговора, когда у нас просто нет времени на анализ вербального потока и снятие фильтров, наше сознание послушно скользит по руслу, прокладываемому нашим собеседником.